Издательство «Эксмо». Александр Таммонников. «Смертельные прятки». Глава первая. США, штат Колорадо, Денверский военный госпиталь, сентябрь 1955 года. Денвер, расположенный к востоку от скалистых гор в долине реки Саут-Плат, можно было назвать мечтой американца. Местные жители прозвали его «город на мильной высоте» за точное совпадение цифры, измеряющей наибольшую высоту над уровнем моря с американской милей. А еще полигон смерти. С некоторых пор, разумеется, но все же. Прозвище это являлось негласным, скорее тайным, и появилось у Денвера совсем недавно. Вряд ли земельный спекулянт из восточного Канзаса, генерал Уильям Лаример, выкупивший участок у слияния рек Вишневый ручей и Саут-Плат, мог предположить, что судьба города, которому он лично дал название и вдохнул жизнь, подвергнется столь суровому испытанию. Тогда, в далеком 1858 году, Лаример мечтал увидеть Денвер, получивший имя в честь тогдашнего губернатора Канзаса, крупным объектом золотодобычи, а впоследствии и крупнейшим железнодорожным узлом, соединяющим все штаты. Отчасти его мечты сбылись. Уже к 1863 году компания Western Union закрепила за Денвером статус транспортного узла региона, сортирующего прибывающие грузы. 1 августа 1876 года территория Колорадо получила новый статус, став 38-м американским штатом, столицей которого провозгласили Денвер. К концу века город охватил разгул преступности, и все же это обстоятельство не помешало ему к началу нового века оказаться на третьем месте по численности населения к западу от Омахи. К середине 1950-х годов он стал местом сбора поэтов и писателей бит-поколения, а средний класс начал перебираться в пригород, отстраивая себе дома попросторнее. Город рос, хорошел и имел чудесные перспективы. Но в 1953 году, когда по распоряжению министра энергетики в 25 километрах от Денвера был построен объект, производивший для ядерных боеголовок плутоний, ситуация резко ухудшилась. Очень скоро поползли слухи об утечке радиоактивных отходов, загрязнении атмосферы и увеличении раковых больных среди местного населения. Репутация города оказалась испорченной, радужные перспективы поблекли, и все из-за нестабильной политической обстановки и стремления государственных мужей удержать мировое лидерство в роли ядерной державы. Тем не менее, местные жители уезжать из Денвера не спешили. Город пережил много катаклизмов. Переживет и этот, считали они. В городе продолжали строиться новые дома, открывались торговые лавки, кабинеты практикующих врачей, всевозможные учреждения бытового обслуживания. Особой достопримечательностью города Денвера являлся военный госпиталь Фитцсиммонс. Считалось, что специалисты госпиталя настолько хороши, что когда у президента США Дуайта Эйзенхауэра случился инфаркт, по рекомендации лечащего врача его привезли именно в Фитцсиммонс. Это случилось 25 сентября 1955 года, а 27 к вечеру он уже рвался в бой, заявляя, что государственные дела ждать не будут. Доктор Снайдер, его лечащий врач, заручившись поддержкой супруги президента, убедил того остаться в постели. Пока Мэйми, жена Эйзенхауэра, подписывала открытки «Ответ всем тем, кто в период болезни захотел поддержать Дуайта, лично пожелав ему здоровья», президенту оставалось лишь вспоминать, размышлять и сожалеть. О чем он думал, на какие вопросы пытался найти ответ? Лежа в постели и глядя в окно, он размышлял о превратностях судьбы. За сутки до инфаркта он играл в гольф в Черри Хиллз, за месяц собирался с семьей в заслуженный отпуск, а за два в этом и крылась причина болезни, истинная причина. Начало 1950-х оказалось сложным и для американского народа, и для правительства страны. Дуайт Эйзенхауэр вступил на пост президента в тяжелый период, когда противостояние между СССР и США обострилось до предела. Все мировое сообщество ощущало себя на грани ядерной катастрофы, и даже американское правительство, не так давно являвшееся монополистом в вопросе ядерного вооружения, благодаря стараниям Союза потеряла это преимущество и теперь уже не могло с уверенностью смотреть в завтрашний день. Холодная война начала очередной виток, а американский народ получил новую угрозу. На этот раз гонка вооружений грозила не только финансовым и психологическим кризисом, но и реальным уничтожением, если не всего мира, то большей его части. Пёрл-Харбор слишком явно показал, какова цена внезапного нападения, а скорость, с которой Советский Союз отвечал на каждое новое изобретение американских разработчиков ядерного оружия, давала повод снова и снова наращивать обороты. Проект «Манхэттен», специальная программа США по разработке ядерного оружия, которая вела свою работу с августа 1942 года, дала весьма ощутимые результаты. Ощутимые для всех. 33-й президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн наглядно показал военную мощь Америки, отдав приказ в августе 1945-го на бомбардировку японских городов. Прав ли он был, приняв решение о бомбардировке? Стоило ли таким радикальным способом решать проблему отказа Японии от капитуляции? Два детища манхэттенского проекта – урановая бомба Л-11 с кодовым названием «Малыш» и плутониевый толстяк – шокировали своими возможностями не только японцев. Наглядная демонстрация заставила военный кабинет Японии под нажимом императорской власти подписать документ о безоговорочной капитуляции, тем самым доказав целесообразность решения Трумэна. Как бы поступил на месте Трумэна он, Эйзенхауэр? Прочитав человеческие жизни, которые унесли всего два взрыва, смог бы он отдать такой приказ? Часть американцев считали Хиросиму и Нагасаки достойным ответом на Пёрл-Харбор. Так ли это? Большую часть гавани на острове Оаху занимала военная база Тихоокеанского флота военно-морских сил США, и 2500 погибших были военными. Здесь же речь шла о промышленных городах с мирным населением, насчитывающим сотни тысяч человеческих душ. Да, в Хиросиме располагался штаб 5-й дивизии и 2-й основной армии, но мирных жителей там было гораздо больше, чем военных. С другой стороны, на тот момент в войне против Японии уже погибло более 200 тысяч американских подданных. Только в ходе операции по захвату японского острова Окинава армия Америки потеряла более 10 тысяч погибшими. 39 тысяч были ранены, а значит, тоже пострадали. Военные аналитики от вторжения в саму Японию ожидали потери в десятки раз превышающие потери при Окинаве. Так как ответить на вопрос, стоят ли десятки тысяч жизней американцев десятков тысяч жизней японцев? Эйзенхауэр благодарил судьбу, что ему не пришлось принимать подобного решения, как и решение относительно начала Корейской войны. Когда он занял пост президента, война между Красной Северной и Южной Кореей шла полным ходом. Активные боевые действия на Корейском полуострове обострили внутренние противоречия в США. Рядовые американцы хотели знать, за что гибнут их сыны, и не хотели мириться с их потерей. Основной предвыборной кампанией Эйзенхауэра было обещание покончить с войной в Корее, и это обещание он сдержал. В июле 1953 года воюющими сторонами было подписано перемирие. Пусть еще не мирный договор, но тем не менее. А вот второе по значимости предвыборное обещание Дуайт Эйзенхауэр, как ни старался, выполнить не мог. Перемирие между двумя Кореями, по сути, ничего США не принесло. Победителей в войне не оказалось. Боевые действия как начались на 38-й параллели, так на ней и закончились. Для Америки это означало усиление холодной войны, а это, в свою очередь, заставило действующего президента продолжить гонку вооружений. Всему виной страх, обычный человеческий страх. Нельзя допустить, чтобы противник превзошел тебя в вооружении по численности войск, военной техники и авиации. Это просто недопустимо, если ты болеешь за свой народ». Период, когда американцы могли смело заявлять, что ни один правитель в здравом уме не станет посягать на интересы США, так как в их руках мощнейшее на всей планете оружие максимальной разрушительной силы, продлился совсем недолго. Уже в августе 1949 года Советский Союз провел испытание своей первой атомной бомбы. Успешные испытания. И Америка перестала быть единственной ядерной державой. Но сдаваться никто не собирался. Ученые продолжали свою работу и в ноябре 1952 года получили и испытали первый в мире термоядерный заряд. И что же? К августу 1953 года в СССР была готова водородная бомба, Не заряд, а полноценная бомба, испытания которой прошли так же успешно. Америка подготовила новый реванш. Испытание двухступенчатого заряда на атолле Бикини, Маршалловых островов. Энерговыделение при взрыве достигло 15 мегатонн, самое мощное из всех ядерных испытаний. Прошло оно не совсем так, как планировали специалисты, но дало правильное направление на пути к успеху. Теперь у США была возможность разработать миниатюрные водородные бомбы, которые можно будет перемещать на специальных самолетах-бомбардировщиках куда угодно. Тут бы и успокоиться, но главы разведывательного управления получили секретную информацию, что СССР в качестве ответа на американские испытания «Касл-Браво» готовит очередной сюрприз. По данным разведки, Советский Союз вел разработку двухступенчатого заряда, только испытание он планировал провести не как проверку отдельного заряда, а как взрыв полноценной бомбы. Получалось, что у Союза в вопросах ядерного вооружения снова появлялось преимущество. По данным ЦРУ, к концу 1951 года СССР владел почти 30 водородными бомбами, готовыми к применению. В совокупности со стратегическими бомбардировщиками, имеющими возможность совершать межконтинентальные перелеты, количество которых в СССР росло с каждым годом, это означало, что коммунистические власти могли с легкостью стереть с лица земли половину Америки. Вот почему свое обещание направить средства, высвободившиеся благодаря прекращению боевых действий, фонд реконструкции и развития, Эйзенхауэр выполнить никак не мог. Он должен был продолжать участвовать в гонке вооружений, так как считал, что тем самым укрепляет безопасность Америки. Последствия испытаний на атолле Бикини оказались для Штатов неблагоприятными в плане общественного мнения. Мощность взрыва в 2,5 раза превысила расчетную. Радиационный фон от взрыва привел к человеческим жертвам. Так, на необитаемом краю атолла Ронгилап, расположенного почти в 200 километрах от Бикини, радиационный фон достиг 1000 рентген в час, и это при 600 рентгенах смертельных для человека. На южном обитаемом краю он достиг 300 рентген в час, отчего лучевой болезнью заболели 64 жителя. Радиоактивная пыль из облака осыпала японское рыболовное судно «Фукурюмару», находившееся в 170 километрах от взрыва, и привело к сильному облучению команды. Эти инциденты повернули общественное мнение против испытаний ядерного оружия. Антиядерные демонстрации прошли по всему миру, заставив представителей власти по-новому взглянуть на последствия ядерных взрывов. Все чаще стали звучать призывы к разоружению и прекращению любых ядерных испытаний, но на это Эйзенхауэр пойти никак не мог. Он должен был наращивать мощь страны, должен был сохранить превосходство США по количеству ядерного оружия. Он понимал, что новые бомбы – это новые затраты и рост напряженности. Но что можно было с этим поделать? Несмотря на явный тупик, в котором он оказался, Дуайт продолжал искать выход, и вот в начале 1955 года ему показалось, что он его нашел. Свободное небо. Что, если США и СССР откроют друг другу воздушное пространство, позволят использовать свои аэродромы для разведывательных полетов? Почему нет? В себе Эйзенхауэр уверен, американская мораль и открытый характер не допускают мысли о проведении секретной мобилизации. Америка ничего не потеряет, дав Союзу возможность совершать полеты над своей территорией. Зато, получив такое право, приобретут они много. Будь у США возможность летать над Союзом, новый на этот раз ядерный Пёрл-Харбор они не допустят. У Советского Союза просто не останется такой возможности, так как не останется возможности скрыть увеличение военной мощи и своей активности. Чем больше Эйзенхауэр думал над этой идеей, тем больше она ему нравилась. Идеальный выход из тупика. А как звучит? Принцип открытого неба. Чудесная мысль. Однозначно чудесная. Можно сказать, революционная. По его распоряжению над Союзом был проведен уже не один разведывательный полет. Но одно дело действовать тайно, и совсем другое, имея официальное разрешение. От тайных полетов результатов американское правительство не получило, так как вторгаться в воздушное пространство слишком далеко означало нарываться на еще больший конфликт. Но останавливаться Эйзенхауэр не собирался. Совсем скоро он получит в свое распоряжение самолет-разведчик, недосягаемый для средств противовоздушной обороны, а в совокупности с новейшими достижениями в области фотоаппаратуры согласится Советский Союз на предложение открытого неба или даст отказ, уже не будет иметь столь принципиального значения. Для себя Эйзенхауэр решил твердо, он непременно получит возможность фотографировать территорию СССР. И все же получить согласие было бы куда удобнее и выгоднее. Эйзенхауэр видел своей главной целью снижение напряжения между СССР и США. А практика секретных полетов могла усугубить и без того серьезную ситуацию. Принцип открытого неба все изменит, все расставит на свои места и позволит ему, как президенту, перейти к более приятным обязанностям. Об этом он мечтал, пока готовился к саммиту в Женеве. Об этом он вспомнил в первую очередь, когда оказался в Денверском госпитале. Короткий стук в дверь вывел Дуайта из состояния задумчивости. Он повернул голову и негромко произнес: «Входите». «Добрый вечер, господин президент». В дверь заглянул доктор Снайдер. «Не заняты?» «Не занят? Смешной вопрос». Эйзенхауэр невесело улыбнулся. «Все, чем мне остается заниматься, это копаться в прошлом, выискивая совершенные ошибки. Занятия не из приятных». Доктор Снайдер сочувственно покачал головой. «Вам бы следовало вспоминать что-то более приятное, для здоровья полезнее». «Возможно, вы и правы, доктор. Надо было взять пример с Мэми. Наверняка ее мысли сейчас намного позитивнее моих». «А чем занята ваша супруга?» — вежливо поинтересовался доктор Снайдер. «Пишет ответы всем тем, кто изъявил желание выразить свою поддержку президенту». Дуайт снова улыбнулся, но улыбка не получилась. Было видно, что мысли его далеко. «Пришел господин Даллис», — сообщил доктор Снайдер, приступая к осмотру. «Почему же он не вошел?» — удивился Эйзенхауэр. «Потому что здесь, в госпитале, не вы главный». Снайдер едва заметно улыбнулся. «Для начала мы вас осмотрим, решим, выдержит ли ваше сердце очередную нагрузку, и только после этого станет ясно, состоится ваша встреча с господином Даллисом или же ему придется уйти». «То есть как уйти? Раз Джон пришел, значит, решение каких-то вопросов отложить нельзя. Не вздумайте его выгонять». Возмущение Эйзенхауэра было не совсем искренним. На самом деле, Дуайт был бы не против, если бы доктор Снайдер нашел причину отложить встречу с Даллисом хотя бы на несколько дней. Джон Фостер Даллис вот уже 2 года занимал пост госсекретаря при президенте, а Эйзенхауэр все никак не мог определить своего отношения к нему. Семья Даллиса играла существенную роль в политической истории США. Дед Даллиса служил государственным секретарем при президенте Гаррисоне, дядя – госсекретарем при президенте Вильсоне. Видимо, поэтому и Джон Фостер Даллис решил выбрать для себя карьеру политика и дипломата. Отучившись в Принстонском университете и окончив юридический факультет университета Джорджа Вашингтона, он поступил на службу в юридическую компанию специалистом по международному праву, где оттачивал мастерство политика и дипломата. Особых нареканий на работу Даллиса Эйзенхауэр не имел. Он по праву считался искусным политиком и дипломатом. В 1942 году Даллис стал председателем комиссии в защиту справедливого и прочного мира. Разработал манифест «Шесть столпов мира». В 1945 году участвовал в конференции в Сан-Франциско и в составлении устава Организации Объединенных Наций, после чего на протяжении 3 лет был там бессменным делегатом от США. Помогал в разработке плана, предусматривающего послевоенную помощь Европе. Одним словом, твердо шел к намеченной цели. В начале 1950-х его карьера перешла на новый уровень. Занимая должность помощника госсекретаря, он вошел в число политиков, формирующих внешнеполитическую арену США. Поэтому перед Эйзенхауэром, когда в 1953-м он одержал победу на выборах, не возникло вопроса, кого поставить на должность госсекретаря. Но в последнее время с Далласом стало тяжело. Дело в том, что Даллис был ярым противником коммунизма, коммунистического блока и идеологом борьбы с СССР. Его одержимость антикоммунистическими настроениями порой казалась сродни болезни. Особенно резко проблема обострилась за последний год. Даллис буквально бредил сохранением влияния США на Западную Германию. Нельзя допустить распространения коммунистического влияния в Европе, и в этом нам поможет возрожденная Германия». Такими речами Даллес наполнил все свои публичные и полупубличные выступления. По большей части благодаря параноидальной зацикленности Даллеса на борьбе против коммунистов и искоренении коммунистического влияния, Дуайт Эйзенхауэр так активно продвигал доктрину массированного возмездия, или, другими словами, неизбежную войну между СССР и США. Военно-стратегическая теория домино, которая предостерегала другие страны, говоря, что не стоит забывать, кто есть кто, если только нет желания потягаться с Америкой военными и политическими силами. Все эти доктрины исходили от Даллеса, получали поддержку Эйзенхауэра и безоговорочно принимались правительством. Вплоть до Женевской конференции. Конечно, Дуайт Эйзенхауэр понимал, что позиция, занятая им и Даллесом, держит советско-американские отношения в напряжении, можно сказать, они балансируют на грани войны. Но сейчас он начал понимать, что их позиция, мягко говоря, потеряла актуальность. В новых реалиях следовало искать новые подходы. Изолировать Советский Союз становилось все более невыгодно, а бросать открытый вызов просто глупо. Пришло время найти возможность взаимососуществования. Этим Эйзенхауэр и собирался заняться в Женеве. Но если Эйзенхауэр придерживался мнения, что отношения с Союзом все же нужно укреплять, то госсекретарь Даллес был категорически против этого. Более того, он считал недопустимым даже нейтралитет по отношению к советской коммунистической идеологии и ее пагубного влияния на мир. Мнение, которое не совпадает с мнением Соединенных Штатов, ошибочное мнение, которое требуется искоренить. Такова была позиция Даллеса. Позиция, которую президент Дуайт Эйзенхауэр не желал обсуждать, лежа на больничной койке, тем более после провала в Женеве. Тем временем доктор Снайдер закончил осмотр, остался доволен состоянием пациента и заявил: «Думаю, 10-15 минут вы можете уделить государственным делам, но не более того. Попросить господина Даллеса войти?» «Конечно, доктор Снайдер, зовите». Президент вздохнул с сожалением и приготовился к массированной словесной атаке. «Господин президент, доброго вам здоровья!» — ввалившись в палату, наигранно произнес Даллес. «Говорят, сегодня вам лучше». «Добрый вечер, Джон», — поздоровался президент. «Да, сегодня гораздо лучше. Я говорил с врачами. Меня заверили, что инфаркт не был обширным. Нам повезло». «Наверное». Дуайт не стал уточнять, кому и в чем повезло, уверенный в том, что Даллес даст пояснение сам. Он не ошибся. Выдержав незначительную паузу, Даллес перешел к обсуждению вопроса, ради которого пришел. «Состояние вашего здоровья вызвало серьезные опасения в государственном аппарате», — начал Даллес. «Инфаркт — вещь серьезная, такого рукой не отмахнешься. Даже президенты имеют право болеть, Джон», — мягко произнес Эйзенхауэр. «Не думаю, что вам стоило приезжать. Пару недель я снова буду в строю». «Рад слышать, что настрой у вас самый оптимистичный, но, повторюсь, инфаркт — не ушная инфекция, от него просто так не отмахнешься. И потом 2 недели — большой срок для президентских забот. Кто-то должен возглавить аппарат до вашего возвращения». «Разве у нас нет готового решения этого вопроса?» — притворно удивился Эйзенхауэр. «Вы имеете в виду вице-премьера?» Даллес едва заметно скривился. «Его право взять на себя заботы о государственных вопросах закреплено в Конституции, разве нет?» — напомнил Эйзенхауэр. «Ранее я давал распоряжение относительно созыва Кабинета и Совета национальной безопасности. Они должны проходить по утвержденному графику, несмотря ни на какие осложнения, в том числе невзирая на мою болезнь». «Хотите, чтобы Никсон провел заседание Кабинета министров? А через год занял ваше место в президентском кресле?» Даллес решил говорить открытым текстом. «Стоит вам сейчас ослабить свое влияние и дать возможность Ричарду Никсону проявить себя слишком явно, и победы в президентских выборах 1956 года вам не видать. Кто сказал, что я буду выдвигать свою кандидатуру?» Эйзенхауэр удивленно приподнял брови. «Этот вопрос еще даже не обсуждался». «Значит, самое время начать обсуждение», — заявил Даллес. Ваши друзья, ваши коллеги и члены Республиканской партии не хотят чувствовать себя покинутым в случае, если победа на выборах останется не за вами. Вопрос в том, позволит ли ваше нынешнее состояние выдвигать свою кандидатуру». Эйзенхауэр открыл было рот, чтобы повторить фразу насчет выборов, и снова закрыл. Он понимал, чего опасается Даллес. Тот, кто сейчас возьмет власть временно, будет брать ее не на один год, а с дальним прицелом на следующие 4 года, на новый президентский срок. Инфаркт мог отнять у Эйзенхауэра возможность баллотироваться снова. Конечно, времени для того, чтобы восстановить здоровье, пока достаточно, но если его кресло сейчас займет тот, кто сможет завладеть умами и сердцами американцев, повторно свои голоса они за Эйзенхауэра уже не отдадут. Надо определиться, стоит ли отдавать бразды правления Ричарду Никсону. Даллес будто прочитал мысли президента. «Уверяю вас, есть более нейтральные кандидатуры, которые справились бы с замещающей ролью и не создали бы проблем впоследствии». «Знаешь, Джон, совсем недавно я обдумывал один весьма важный вопрос. На эти мысли меня натолкнуло следующее обстоятельство. Уинстона Черчилля не было на Женевском совещании. Странное это было ощущение. Проходит мероприятие на высшем уровне, а главы Великобритании нет. О, конечно, Энтони Иден занял его место. Но ведь он не Черчилль. В то же время у меня было ощущение, что все, что происходит, закономерно. Черчилль слишком долго оставался у власти. Формулировка по возрасту и состоянию здоровья совершенно не отражает причины, почему ему пора было уйти. Возраст тут ни при чем, и здоровье тоже, в этом я совершенно убежден». Голос президента, сперва звучавший тихо, проникновенно, постепенно набирал силу. «Обычно человек, умственные способности которого снижаются или, как сказали бы врачи, начинают угасать, не догадывается об этом до самого последнего момента. Я видел много людей, которые висели на ниточке слишком долго. Они считали, что на них лежит масса обязанностей, выполнить которые кроме них никто не сможет. На Земле просто нет человека, который бы справился с задачей лучше, чем они. Так считают многие. И вот я задумался. Вдруг такое происходит и со мной? Вдруг я тот, кто висит на ниточке? Так стоит ли рваться к власти, когда мозг начал понемногу угасать?» Эйзенхауэр прервал речь, потянулся к стакану, стоящему на прикроватной тумбочке. Даллес поспешил помочь. Эйзенхауэр утолил жажду и продолжил. На этот раз голос его совершенно лишенной эмоциональной окраски звучал монотонно. «Позвольте Никсону сделать свою работу. Уверен, он справится и не доставит нам проблем. Его положение сейчас незавидное. Любое его действие может быть расценено как ошибочное, а для будущего баллотирования в президенты это совсем нехорошо. Если он отстранится от власти, откажется ее принять сейчас, то его посчитают неподготовленным и неуверенным в себе. Если же попытается взять власть в свои руки слишком активно, его назовут жестоким и невнимательным, но я уверен, он найдет компромисс, который всех устроит, в том числе и вас, Джон. А теперь идите, я хочу побыть один». Джон Даллес молча вышел. Президент закрыл глаза, откинулся на подушке и тяжело вздохнул. Ему предстоял еще один нелегкий разговор, на этот раз со своей женой. Он знал, что в итоге она все равно согласится, поддержит его, но начинать разговор всегда было сложно, так как первой ее реакцией обязательно будет разочарование. Отвечая на вопрос от Даллеса, думал ли он о том, как отразится его болезнь на будущей избирательной кампании, Эйзенхауэр слукавил. Он сказал, что вопрос о том, баллотироваться ли на второй срок, еще не обсуждался, но это было не так. Будучи в отпуске, они с женой не раз возвращались к этой теме. И каждый раз и он, и она находили сотню доводов в пользу отказа от президентства. Они говорили, что могли бы переехать на ферму в Геттисберг, вложить в нее средства и жить там. Идеальное место для восстановления сил после долгой борьбы за власть. Они даже обсудили преимущества выращивания ангусских пород скота перед остальными породами. Как была счастлива Мэйми, как радовалась тому, что скоро не нужно будет постоянно быть на виду, не нужно будет соответствовать статусу первой леди. Можно просто жить. Когда у Дуайта случился инфаркт, Мэйми еще сильнее ухватилась за идею отказаться от президентства и переехать на ферму. И вот теперь он должен ее разочаровать. Почему? Да потому что именно на больничной койке он окончательно понял, что еще не все сделал, не все закончил, не со всеми проблемами разобрался. У него еще остались неоплаченные долги, которые следует оплатить, и мозгу его еще очень далеко до угасания. Вот почему он должен набраться сил, восстановить здоровье и продолжить борьбу с коммунистической идеологией Советов. Нужно добиться принятия проекта «Открытое небо». Проекта, который буквально за пару минут уничтожил один единственный человек. Дуайт Эйзенхауэр напрочь забыл о том, что собирался поговорить с женой. Он снова углубился в воспоминания. На этот раз он вспоминал Женевское совещание. Собрать глав правительств четырех стран для обсуждения ряда важных вопросов было инициативой Великобритании. Премьер-министр Иден из кожи вон лез, чтобы показать избирателям, насколько он, член консервативной политической партии, может быть открыт для новых идей. Сам Эйзенхауэр, а тем более его госсекретарь Джон Даллес, особого смысла в конференции не видели. Обсуждать судьбу оккупированной Германии с представителями Советского Союза. К чему тратить время, если коммунисты никогда не пойдут на компромисс, придерживаясь политики экспансии? Но британская сторона настаивала, и в конце концов Вашингтон согласился поддержать инициативу Идена. Париж и Москва также дали свое согласие. Несмотря на все сомнения, в Женеву Эйзенхауэр прибыл в приподнятом настроении. Ему не терпелось взглянуть на новых советских лидеров. После смерти Иосифа Сталина прошло 2 года. Власть в Советах сменилась, и понять, кто там теперь у руля, было для Эйзенхауэра весьма полезно. С министром иностранных дел Молотовым Эйзенхауэр встречался в 1945 году. С Георгием Жуковым, нынешним министром обороны, имел теплые отношения, а вот с председателем Совета министров Булганиным и первым секретарем Коммунистической партии Никитой Хрущевым знаком не был. «Кто из них на самом деле управляет СССР?» – размышлял Эйзенхауэр, посещая официальные приемы. «Никогда не поверю, что эти четверо действительно делят сферы влияния поровну». Справкам, составленным ЦРУ на каждого из четверых, Эйзенхауэр тоже не особо верил. Уж слишком расплывчатыми были сведения. Определить, кто в СССР теперь главный, стало одной из задач, которые наметил для себя Эйзенхауэр. Первым он решил прощупать Жукова. Министр обороны, имея он реальную власть в своих руках, мог бы существенно облегчить задачу принятия идеи «Открытого неба». Эйзенхауэр надеялся, что прежняя симпатия, сложившаяся между ним и Жуковым после Второй мировой войны, поможет наладить не только личные, но и политические отношения. Увы, надежды на легкий успех пришлось отбросить сразу же. Одна беседа с Жуковым, и Эйзенхауэру стало понятно, что он не тот человек, который имеет влияние в эшелонах власти СССР. На том приеме он все свое внимание отдал советской делегации. Он даже за ужином сел рядом с Булганиным, Молотовым и Хрущевым. Пользуясь случаем, он завел разговор о термоядерном оружии. «Я уверен, каждый из вас не раз задумывался над тем, какую ответственность накладывает на нас, как на глав государств, владение термоядерной бомбой. Необходимо найти способ контролировать угрозу, которую создает ее наличие. Это очень важно, ведь если ситуация выйдет из-под контроля, пострадают невиновные. Обмен ядерными ударами приведет к неизбежным потерям. На Земле просто не останется места, которое избежит радиоактивного заражения». Эйзенхауэр говорил жаром, надеясь вызвать советских представителей на ответные эмоции. Но те сидели, согласно кивали, вставляли короткие реплики и при этом оставались бесстрастными. Казалось, тема их совершенно не интересует. Президента США это не огорчило. Для него беседа за ужином служила всего лишь одним из эпизодов в обширной программе подготовки презентации главного вопроса – проекта «Открытое небо». 18 июля на церемонии открытия конференции Эйзенхауэр читал приветственную речь. Позиция его при этом оказалась крайне жесткой. Первым вопросом он поставил обсуждение проблемы объединения Германии и образования общегерманского правительства путем свободных выборов. Он также настаивал, что Германия должна стать полноправным партнером НАТО. Затем Эйзенхауэр поднял проблему международного коммунизма и организации революции в мире и потребовал обсуждения этих вопросов, зная, что СССР не даст достойного ответа ни по одному вопросу. Когда подошла ее очередь, советская сторона представила план обеспечения коллективной безопасности в Европе. План делился на две части. В первой говорилось о заключении многостороннего договора с ГДР и ФРГ. Главной идеей было принятие обязательств полного отказа от применения силы в решении международных споров. Во второй части предусматривалось формирование системы гарантированных обязательств по обеспечению военно-политической безопасности для всех европейских стран. Союз предлагал постепенно распустить военные блоки, имеющиеся в Европе. Предложение Москвы не приняли. Эйзенхауэр видел, как сильно разочарованы представители СССР. Он ждал, когда придет время выложить свой план, и очень надеялся, что его подобное разочарование не постигнет. Три дня шли выступления, баталии и споры, три дня обстановка то накалялась, то затухала. И вот наступило 21 июля, день, когда Эйзенхауэру предстояло выступать во Дворце наций. Он вышел на трибуну, чтобы произнести речь на тему разоружения. Пару-тройку предложений сказал по общим вопросам, затем перешел к исполнению своего плана. «Я, как представитель американского народа, ищу путь, нечто такое, чтобы позволило всем убедиться в искренности Соединенных Штатов. И чтобы это помогло нам найти подход к проблеме разоружения». Сейчас он смотрел только на представителей советской делегации. Он обращался прежде всего к ним. «И в этом свете я предлагаю нечто совершенно новое, кардинальное, но от этого еще более привлекательное. Я предлагаю, чтобы каждая сторона дала другой подробную схему своих военных объектов, а затем мы создадим внутри наших стран условия для проведения аэрофотосъемок другой стороной. Я предлагаю ввести проект «Открытое небо».» Не успел Эйзенхауэр закончить фразу, как за окнами раздался ужасный раскат грома, лампочки в зале заседаний Дворца наций моргнули и потухли. По залу пробежал не то вздох, не то стон, затем свет включился, Эйзенхауэр продолжал стоять на трибуне. Слегка ошарашенный, растерянный, он пытался взять себя в руки. Когда ему это удалось, он с улыбкой произнес фразу, которую впоследствии разнесут по всем СМИ. «Да, я, как истинный американец, мечтал произвести сенсацию своим заявлением, но не думал, что выйдет так громко». После этих слов грянули овации, обстановка сразу разрядилась, и представители четырех стран перешли к обсуждению проекта «Открытое небо». Первым высказался премьер-министр Великобритании Энтони Иден. Он похвалил саму идею, отметил, что подобная инициатива благоприятно скажется на внешнеполитических отношениях между странами, если две ядерные сверхдержавы подпишут соглашение и откроют друг другу свое небо. Французская сторона тоже возражений не имела, хоть премьер-министр Фор и высказался более сухо, это не было отказом. Эйзенхауэр уже потирал руки, готовясь праздновать полную победу, когда на трибуну вышел представитель советской делегации Булганин. Он сразу же привлек к себе взгляды аудитории. Николая Булганина мало кто знал в лицо, но и тем, кто его знал, было интересно посмотреть на реакцию человека из Советского Союза. Булганин, безусловно, знал, какой интерес вызовет его персона. Он стоял и несколько минут ждал, пока внимание с его внешности переключится на то, что он собирается сказать. 50-летний мужчина представительного вида. В шикарном костюме, как полагается, при галстуке, светло-русые, тронутые сединой волосы крутой волной уходят на затылок. Глаза смотрят прямо и открыто. Общее благоприятное впечатление немного портил выпирающий вперед подбородок и чересчур суровые брови. «Вопрос, поставленный перед нами господином Эйзенхауэром», выдержав паузу, начал Булганин, «весьма интересен. Открыть границы всем без исключения. Показать все военные объекты, более того, отметить их на карте. Идеи в смелости не откажешь. Еще более смелое заявление о том, что американская сторона готова уже сейчас открыть для всех желающих доступ на свои воздушные территории. Вопрос, по всей видимости, заслуживает серьезного внимания, и советская делегация непременно займется его изучением. Булганин вернулся на место. Эйзенхауэр провожал его разочарованным взглядом. И это все? Все, что он счел нужным сказать? Глобальности вопроса как не бывало, словно представителям Союза предложили купить песок в пустыне или соленую воду в Атлантическом океане. Да что они о себе возомнили? Считают себя выше всех, выше французов, выше англичан, выше и важнее. Ну, разумеется, у них же в руках ядерное оружие, можно и поиграть с американцами, подразнить, чтобы те слишком не радовались». Эйзенхауэр распалялся до тех пор, пока не понял, что совещание подошло к концу, а его участники переходят в зал, где подают коктейли. Стряхнув с себя разочарование, Эйзенхауэр пошел в зал для коктейлей. Вот тут-то его и ждал сюрприз. На пути в зал, случайно или намеренно, рядом с ним оказался Никита Хрущев. Встретившись взглядом с Эйзенхауэром, он улыбнулся и сказал: «Я не согласен с председателем». Имея в виду Булганина, председателя Совета министров СССР. Эйзенхауэр остановился. Хрущев уже давно скрылся за дверью, а он все стоял и смотрел в одну точку. «Я не согласен с председателем», снова и снова звучало в его ушах. «Я не согласен с председателем? Что это? Зачем?» Улыбки, которая растягивала губы Хрущева, ни в словах, ни в интонации Эйзенхауэр не уловил. Шуткой такая фраза не казалась, но зачем Хрущев сказал ее? Ответ мог быть только один. Хрущев – тот, кого Эйзенхауэр собирался вычислить в процессе этой встречи. Истинный лидер Советского Союза – теперь он, невзрачный, смешной и не слишком культурный представитель русской нации. Никита Хрущев – первый секретарь Компартии, первый человек в стране. От него теперь зависит, примут русские предложения об открытом небе или нет. И Эйзенхауэр принялся обхаживать Хрущева. Он не понимал, почему тот воспринял идею в штыки, почему решил, что американская сторона плетет какой-то шпионский заговор против Советов. Но ему никак не удавалось нащупать хоть что-то, что смягчило бы впечатление от его предложения на конкретного человека. Как мог, Эйзенхауэр доказывал, что предложение его искреннее, что оно будет только началом. Он никак не мог понять, что русские теряют, приняв его предложение. Они ведь знали, что разведывательные полеты над их территорией уже идут, а спустя 2-3 года, когда появится новая техника слежения, так называемые спутники, Советский Союз уже не закроет своих территорий. Так почему же не согласиться? Почему не повысить свою репутацию, не сделать жест доброй воли, раз ты все равно ничего не теряешь? Разумеется, никто не знал, каким образом можно будет реализовать проект «Открытое небо». Трудности. Трудности бывают в любом новом начинании. Как обмениваться военными схемами? Как быть с представлением площадей для военных баз? Но ведь какие они будут, эти трудности, не знает никто. Такого просто никогда не было, а советский представитель Никита Хрущев убил идею через 4 минуты после ее обнародования. И это уязвляло самолюбие американского президента. Как бы ни был разочарован Эйзенхауэр отказом обсудить новую идею, он продолжал вести свою линию. 22 июля он выступал с предложением развития торговли между Соединенными Штатами и СССР. В этом же выступлении он внес предложение о свободном обмене идеями и людьми, к которому лидеры Советского Союза проявили интерес. По крайней мере, внешне они казались заинтересованными. После фразы, брошенной до этого Хрущевым, Эйзенхауэр уже не доверял своим ощущениям. 23 июля, в завершающий день Женевской встречи, Эйзенхауэр произнес вдохновенную речь о перспективах длительного мира, основанного на справедливости, свободе и благосостоянии народов. Он заявил, что верит в то, что отношения между странами станут лучше, а угроза всеобщей трагедии современной войны исчезнет совсем. Американскому народу не нужна война, ему нужен мир, стабильность и вера в будущее, проникновенно произнес он. Я убежден, что такого же мнения придерживаются и все собравшиеся. Мирный дух Женевы должен способствовать улучшению мирного духа всего мирового сообщества. Его речь наградили бурными овациями, а председатель Совета министров Булганин, прощаясь с Эйзенхауэром, выразил уверенность в том, что дела между их странами будут улучшаться. При этом первый секретарь Хрущев многозначительно улыбнулся и промолчал, оставив в душе президента США неприятный осадок. Эта улыбка и сейчас стояла перед мысленным взором Эйзенхауэра. Даже слова Джона Даллеса, который не преминул напомнить, что предупреждал о бесплодности попыток Эйзенхауэра договориться с коммунистическими лидерами, не так сильно повлияли на душевное спокойствие президента, как эта слабая улыбка Хрущева. Теперь, лежа в больничной постели, Эйзенхауэр почти наверняка знал, что болезнь, которая настигла его спустя месяц после встречи в Женеве, была спровоцирована именно этой улыбкой. Да еще, пожалуй, той фразой, которую бросил первый секретарь после выступления Эйзенхауэра 18 июля. Они не давали ему покоя, заставляя снова и снова думать о том, какие планы населяют голову коммунистического лидера, что он намерен предпринять, чтобы доказать свое превосходство. Угроза ядерной войны казалась Эйзенхауэру неизбежной, и он снова и снова задавал себе вопрос: не спровоцировал ли он руководство СССР к решительным действиям, и не станет ли он виновником самой глобальной войны за время существования человечества? Нужно успеть обезопасить американский народ от ядерной угрозы со стороны Союза. Сейчас, сразу после Женевской встречи, Хрущев не станет предпринимать никаких действий. Раз он вышел в лидеры, значит, он далеко не дурак. Поэтому ему придется выждать время, чтобы его поведение не расценили как издевку над теми принципами, которые провозглашались на Женевской встрече, размышлял Эйзенхауэр. А это значит, что у меня есть время. Нужно поторопить конструкторов, разрабатывающих модели самолетов-разведчиков. Пусть поторопятся и дадут американскому правительству высотный самолет в кратчайшие сроки. И пусть Хрущев хоть 100 лет отклоняет предложение об открытом небе, если у нас будет самолет, способный летать на высоте, недосягаемой для советских средств ПВО, они будут летать над Союзом и приносить нам информацию о стратегически важных объектах. Чего бы это ни стоило лично мне, Америка снова завоюет лидерство в вопросах военной безопасности.